«Черт!» – выругался водитель-пилот. «Куда они так торопятся?» Похоже, машина Галактионова не планировала садиться. Прямо в воздухе открылся задний люк, и оттуда посыпались гвардейцы Галактионова. Высота, при этом, была порядка 50 метров. Ускорение у Конунга было достаточно приличным, но бойцам Галактионова это не помешало. Более того, уже в воздухе от них полетели техники, разрывая врагов в клочья. Тем не менее они не высадились рядом с Александром, а прыгнули прямо в гущу отрядов противника, наступающих на их товарищей гвардейцев. Похоже, люди барона не считали, что ему нужна помощь. В принципе, через секунду Елизавета поняла, почему. Аквила отделила голову от туловища странного высокого существа, которое, несомненно, когда-то было человеком. Из безголового тела вздернулась какая-то тень, но через мгновение Александр взмахнул рукой, и у него вылетело что-то похожее на энергетическую сеть, ярко пылающую голубым цветом. Сеть охватила тень и вдавилась в нее, а ячейки этой сети, похоже, выступали как своеобразные ножи, разрезая тень на мелкие кусочки. А после этого из руки Галактионова вдруг вырвался поток белого света, который, как яркий солнечный луч, полностью растворил частицы тени, отправляя их в небытие. Когда буревестник опустился на траву, телохранители выбежали наружу первыми, за ними вышла Елизавета. Она увидела, что Александр повалил оставшегося соперника лицом вниз. Усевшись на него сверху, рукой прижимает его голову к земле. Глаза у Александра были полуприкрыты, а во все стороны от него исходила пульсирующая сила. Елизавета замерла на секунду, интуитивно поняв, что мешать ему сейчас точно не нужно. Судя по всему, он залез этой твари в голову, а возможно, и в душу, и что-то пытается выяснить там. Враг слева – огонь. Отвлек императрицу выкрик начальника охраны. Она обернулась и увидела, что странные люди бегут на нее. Группа телохранителей открыла огонь, вот только разрывные пули, которые должны были разорвать обычных людей в клочья, не причиняли врагу никакого вреда. Опытные телохранители уже переключились на магические техники. С этим пошло веселее, но все равно враги приближались. И тут Елизавету охватил такой гнев и злость на непутевого отца, который бросил ее на царство, даже не спросив ее желания, на барона Галактионова, который обращается с ней, как с маленькой неразумной девочкой, а не императрицей российской, на весь мир, который встал с ног на голову, и вместо мирного существования и развития ее любимого государства постоянно приходится воевать на несколько фронтов. «В сторону», – тихо прошептала императрица, но тон ее голоса заставил бойцов буквально шарахнуться от нее. Она прошла вперед. На нее сейчас бежали два десятка людей, чьи силуэты периодически смазывались. Они даже на некоторое время пропадали из этого мира, но потом снова возвращались, как будто находились в нестабильном состоянии. «Сдохните», – прошептала Елизавета. Глаза ее налились пламенем, она вскинула руки. И тут поток жидкого пламени прокатился к врагам. Она видела, как при его приближении, от нестерпимой температуры, сначала темнеют тела врагов, а затем начинают воспламеняться. Когда пламя коснулось непосредственно их, лизнув своим огненным касанием, даже кости не продержались и пары секунд, превратившись в пепел. Вот только, со всей этой группы врагов, оставшихся без тел, вырвались тени, пройдя сквозь пламя и летя в сторону императрицы. Не обремененные физическим воплощением, тени завывали, то уплотняясь, то рассеиваясь, как дым, и все они летели в сторону Елизаветы. Что-то кричал начальник охраны. Маги попытались применить различные техники, а она зачарованно смотрела, как приближается к ней ее смерть. «Да что ж вас всему учить-то нужно?» — раздался за ее спиной насмешливый мужской голос. Одна рука легла на плечо, другая на ее затылок сзади. На своей шее она почувствовала горячее дыхание барона, который наклонился к ее уху. «Услышь меня и попробуй еще раз». Елизавета даже не успела удивиться, когда в ее сознание вплыл странный поток информации. Там не было ничего нового. Это была всего-навсего инструкция, как работать с ее собственными силами. Если говорить аллегориями, то это были новые настройки, позволяющие менять точку применения ее дара. Все стало ясно, понятно и так очевидно. У нее в голове пролетело тысяча мыслей. Сможет ли справиться она, ведь буквально через пару секунд твари коснутся ее тела, и, скорее всего, это не предвещает ничего хорошего. Вот только Александр, который мягко сжимает ее плечо, и от которого исходит такая уверенность, похоже, не переживал ни секунды. Она видела тот белый свет, которым Саша убил тварь намного сильнее тех, что сейчас приближались к ней. Он мог бы справиться сам, но решил поступить по-другому. Не тратить время на долгие обучения и тренировки. Действовать нужно прямо здесь и сейчас, не теряя времени. Елизавета снова вскинула руки. Из ее рук вылетело белое пламя, нестерпимо жаркое. Отпрянули в сторону и чертыхнулись ее телохранители. Сама земля начала гореть. И вот этой температуры уже не выдержали тени, беззвучно растворившись в потоках жаркого пламени. А ты хороша. Еще один смешок у нее под ухом. Достаточно. Не заставляй меня бегать за огнетушителем. Они все сдохли. Ты справилась. Елизавета удивленно посмотрела на свои руки, как будто видела их в первый раз. Что? Что это было? У меня никогда не получалось достигать такой температуры. Мне кажется, оно было какое-то объемное. Так и есть. Александр наконец отпустил ее и прошел на полшага вперед. Он опустился на землю и положил на нее руку, будто к чему-то прислушиваясь. Через пару секунд задумчиво покачал головой. 7 слоев тени пробило. Какая же ты умничка. Никогда в тебе не сомневался. Он задорно ей подмигнул, а Елизавета нахмурилась. «Объяснишь? Обязательно потом», – кивнул Александр. «Но если в двух словах, вот с этими тварями работать нужно немножко по-другому. Самое смешное, как ты видишь, ты это всегда умела. Только машина твоя стояла на нейтральной передаче. Я всего лишь помог тебе выжать сцепление и врубить саму передачу». Саша не выдержал и засмеялся. «Но ты, однако, лихачка», – и притопила на полную. Елизавета все еще хмурилась, пытаясь понять, что сейчас сделала. Взрыв сзади напомнил ей, что есть еще враги. Она повернулась и увидела, как один мощный воин Александра огромным двуручным фламбергом разрывает сразу двоих тварей пополам. Причем, тени из разрубленных тел уже не вылетают. Как он так смог? Нахмурилась императрица, уже понимая, с кем имеет дело. Но это же Волгомир, хмыкнул Александр. У него есть парочка своих секретов. На секунду задумался и махнул рукой. Как, впрочем, и у других легионеров. И да, Елизавета увидела несколько бойцов, которые выпрыгнули на лету с конунга, одетые в блестящие доспехи и странные шлемы с разноцветными плюмажами, прямо сейчас мечами уничтожали врагов. При этом ни один из поверженных врагов не выпускает после смерти тени. У тебя все так умеют. Мозг Елизаветы уже начал работать, как мозг императрицы, просчитывая варианты будущего противостояния с врагами. Ну нет. Конечно же, это легионеры, лучшие из лучших, надежда нашего мира, и память из старого, с легкой грустью сказал Александр, наблюдая за своими бойцами, и взгляд его был похож на взгляд любящего отца, который привез на соревнования своих детишек, и прямо сейчас на ринге они унижают своих соперников, именно так, как их учил отец. Императрица улыбнулась, подумав, что возможно это недалеко от истины. Саша действительно был, как она видела, отцом своей гвардии, несмотря на то, что многие из них годились ему по возрасту в отцы, а то и даже в деды. Рядом с ревом сел конунг. Полетели в усадьбу, ваше императорское величество, галантно подал ей руку Александр. Императрица с улыбкой посмотрела на него. Его белая с красным юбчонка из лохмотьев практически ничего не скрывала. Александр сейчас был похож на аборигена, мускулистый, слегка грязный. Тело его блестит от пота, лицо раскраснелось от драки и адреналина. Смотрит он уверенно и насмешливо. Императрица почувствовала то, чего она не испытывала уже очень давно в своей жизни, сильное сексуальное желание. Настолько сильное, что пришлось приложить все силы, чтобы не запрыгнуть на этого парня прямо здесь и сейчас. Кажется, ее мысли не остались незамеченными Галактионовым, потому что он внезапно громко хлопнул в ладоши, скидывая наваждение. «Алло, Елизавета Петровна, мы здесь закончили. Полетели в усадьбу, мне, как бы, переодеться нужно». «Да, конечно», она встряхнула головой. «Но как же», кивнула на продолжающуюся битву. «Ребята здесь все подчистят, не волнуйтесь». И Александр спокойно пошел к конунгу, не оборачиваясь. И задница у него просто обалденная. Императрица хихикнула, как гимназистка, которую застали за подглядыванием в мужской раздевалке. «Старая ты коза, держи себя в руках», строго пробурчала она себе под нос. И тут Александр как будто споткнулся, обернулся и подмигнул ей. Елизавета почувствовала, как ее бросает в краску. Он что, услышал ее? С тенями бесполезно вести переговоры. С теневым планом нельзя договориться. У теней логика поступков отличается от обычной и привычной человечеству. Это я знал наверняка. поэтому не пытался кого-то брать в плен для допроса. У меня есть другие инструменты. Быстро расправившись со вторым теневиком, я обратил внимание на последнего, оставшегося третьего. Теневые рыцари, так мы называли этих сущностей, которые жили в симбиозе с людьми, являясь одними из самых сильных воинов теневого плана. Это, в очередной раз, подтверждало мою догадку, что тени находится в этом мире достаточно давно. Захватив его тело физически, я временно заблокировал его возможность ухода в тень и вбурился в его мозг, пытаясь поймать остаточные воспоминания. Тварь умирала у меня под рукой. Я не трогал тело, я работал по тени, которая уже неразрывно была связана с недоеденной человеческой душой. Тень подыхала, и в этот момент из нее выходили воспоминания, контролировать которые я не мог, но имею то, что имею. Подводный город меня совсем не удивил. Непонятно, где конкретно, но это точно был Атлантический океан. Называли ли эти ублюдки себя атлантами, согласно легенде, или они действительно нашли существовавший когда-то континент, ушедший под воду, я понятия не имел. Зато понимал, как они там обосновались. Даже не нужны были порталы. Через тень они уходили с поверхности океана глубоко под воду, и также появлялись обратно. Идеальная маскировка. Несколько километров воды надежно скрывали их от человеческих взглядов. Ага, вижу печати и рисунки. Они меня ощутимо напрягли. Доставка теней в этот мир была поставлена на хороший поток, а огромные, то ли ангары, то ли комнаты, то ли пещеры, заполненные сотнями кроватей с лежащими на них людьми, показывали, что там готовится нехилая армия. Последнее воспоминание перед смертью заставило меня хмыкнуть. Патриарх теней, сильнейшее существо, что водило армию теней в бой. Эта падаль тоже уже здесь, возможно, и не одна. Похоже, вселенная за что-то очень сильно обиделась на этот мир, подвергая его бесчисленным испытаниям. Ну и да, место для моего отпуска выбрано просто, мать его, идеально. Тут императрица подоспела, спалив физические тела личинок. Вот только тени ушли от нее на нижние уровни, а потом вынырнули вновь, бросившись на смелую женщину. А ведь силы у нее предостаточно. Я за мгновение принял решение и придержал очищающий свет, которым уже хотел по ним шарахнуть. Быстро нырнул к Лизе через тени и отправил нужные инструкции прямо ей в голову. Елизавета обладала отличным даром, вот только не умела им пользоваться. К слову, еще один минус в копилку папашки года. Я видел, что пламя Бухича отлично убивает теней. Почему же он дочку не научил? Опять все приходится делать самому. В общем, Лиза справилась, и справилась отлично, захватив сразу 7 слоев тени, и убив не только этих теней, но и пару разведчиков, которые подглядывали за боем, находясь ниже в тенях, видимо, чтобы доложить о его результатах своим командирам. Я попутно сжег предпоследнюю третью, а Шнырька догнал четвертую. Теперь никто ничего не расскажет об этом бое моим врагам, просто некому. Твари уничтожали, а мне нужно было домой. А еще Елизавета, на лице которой было все написано. Это о чем она сейчас думает, твою мать, мало мне Бухича. В итоге, первое, что я сделал, когда зашел в конунг, нацепил на себя запасной комбинезон, дабы не смущать ее императорское величество. Через несколько минут мы уже были в нашей усадьбе. В беседке сидели Анна и Катя, Хельга с Ингрид, и еще одна неожиданная гостья. Мама, привет. Поднялась со скамейки цесаревна Ольга, раскидывая руки. «Ольга, а ты как здесь?» Мать обняла дочку и поцеловала в щеку. «А мне дед написал вчера. Сказал срочно прилетать. Он тебя не предупредил, что ли?» Елизавета повернулась ко мне и странно посмотрела. «Я же развел руками. Да, я знал, что Бухич позвонил. Более того, я был инициатором. Но ты, как бы, в коме была», — хмыкнул я. «Когда бы я тебе сказать успел? Как раз к обеду, молодец». Показала мне поднятый большой палец Аня. «Хорошо, когда муж держит свое слово», — улыбнулась Катя. Я улыбнулся в ответ, заслужив косой взгляд Хельги. Повернул голову и увидел своих гвардейцев, которые оживленно разговаривали еще с двумя людьми. «Мое почтение, барон», — весело кивнул мне Гермес. Арис лишь молча кивнул в качестве приветствия. Я попытался аккуратно просканировать их души. Потрепало ребят знатно. Привязка душ, фактически духовное рабство. Как они пошли на это, я понятия не имел. При смерти Ольги, они гарантированно умрут сами. Но, судя по их отношению, они действительно любили цесаревну. Хорошо, что она в порядке. И ребята тоже в порядке. Мне кажется, или ты волосы забыл подкрасить? Кивнул я на Гермеса, в светлой гриве которого блестело несколько седых волос. Все-таки это временное отключение от Ольги не прошло им даром. А я думал, что эльфы бессмертные. Очень смешно, нахмурился Гермес. Рад, что вас не покинуло чувство юмора, барон. А вот вы его, похоже, немного подрастеряли, рассмеялся я, помахал им рукой и зашел внутрь. Пока я мылся и приводил себя в порядок, появился третий гость. Сестра, поклонился вышедший из буревестника алмазный король. Я с грустью заметил, что моя монополия на буревестники, похоже, заканчивается. Конечно, радовало, что у империи хватало ресурсов на то, чтобы обеспечить свою армию, и даже аристократию. Но все равно как-то грустно слегка стало. Я привык во всем опережать остальных. Но, с другой стороны, это дополнительная мотивация, чтобы не стоять на месте. «И ты здесь?» – удивилась императрица. «Тебя тоже отец позвал?» «Да, дядя мне вчера написал. Кстати, где он?» – оглядывался Доброхотов. Похоже, он был взволнован и возбужден. Ну да, легендарная личность снова в игре. Ну и что, это все уже сюрпризы. Или будут еще? Спросила Елизавета. Неа, вон, не то, чтобы сюрприз, но он уже летит сюда. В небе летел реактивный самолет. От него приближалась черная точка, снижаясь. Точка увеличивалась, и вот уже стало видно, что это молодой парень в обнимку с девушкой, которые летят к земле. Несколько секунд, и они мягко опускаются на землю. «Да ну нафиг, что за супермены?» Засмеялся Доброхотов. «Несущий смерть, ужас всего триумвирата», пожаловал. «О, кто?» Нахмурилась Елизавета. «Здорово, Ларик», помахал рукой Доброхотов, с которым они пересекались на Восточном фронте. «Ваше императорское высочество», уважительно кивнул он принцессе Эмика. «Илларион», улыбнулась императрица, глядя на него. «Наслышано, наслышано, ваше императорское величество», слегка поклонилась Эмика. «Здрасте», добродушно улыбнулся Ларик, полез за пазуху, достал лайм и протянул Елизавете. «Будете?» Сбоку послышался хохот Доброхотова. «Бери, сестричка, он всего один раз такое предлагает. Не возьмешь, дружбы не будет». Елизавета осторожно взяла лимон. «Спасибо», поблагодарила она. Но Ларик стоял и продолжал ее рассматривать, смешно наклонив голову на бок. «Ну, а теперь придется откусить», продолжал ржать Доброхотов. Елизавета кивнула и куснула. «Твою ж мать, ничего кислее в своей жизни я не пробовала. К этому привыкаешь, ваше императорское величество», раздался легкий вежливый смешок со стороны принцессы Эмика. «Сначала непривычно, неприятно, возможно, даже больно, но потом привыкаешь, и это начинает нравиться». Елизавета вытерла выступившие слезы и повернулась ко мне с веселой улыбкой. «Знаешь, Галактионов, я наконец поняла, кого ты мне напоминаешь. Исходя из этой характеристики принцессы Эмики и общения с тобой, ты вылитый разломный лайм». Я вежливо улыбнулся, никак не комментируя ее слова. Затем услышал звук двигателей вертолетов и буревестников. Моя гвардия возвращалась с победой. «Ну вот, блудный император вернулся», улыбнулся я. «Теперь можно и поговорить». Глава 17. «Ну, снова здравствуй, отец», пробурчала Лиза из-под лобья, скрестив руки на груди, глядя на приближающегося радостного Бухича. Она прямо-таки изображала обиду, огромную и всепоглощающую. По крайней мере, именно это Лиза хотела донести до отца. Но, учитывая, что ауру силы она держала в руках, мне было понятно, что не так уж она и злится. Судя по всему, выплеснуть энергию и эмоции в недавней битве было хорошей идеей. «Здравствуй, дорогая». Бухич широко раскинул руки и быстро подошел к своей дочери. Она рефлекторно сделала два шага назад, но старого императора это ничуть не остановило. Он буквально подпрыгнул к ней и заключил ее в объятия. Учитывая разницу их размеров, это получилось у него довольно легко. А дальше он неожиданно начал крутить ее, а в конце, и вообще, подкинул в воздух. Я прикинул, метра так на 4. Но надо было видеть в этот момент лицо Елизаветы. Она улыбалась и была просто счастлива. С какой любовью она смотрела на своего отца, я даже испытал легкую зависть. Мой папашка-король был так себе, да и Годард до моего совершеннолетия явно был далек от идеала отца. Но, с другой стороны, я сам могу стать таким отцом. Я повернул голову направо и встретился глазами с Анной, которая держала на руках мелкого Антона Александровича. И, судя по ее глазам, она подумала о том же самом, потому что молча, просто укоризненно, покачала головой. Мне стало немножечко стыдно, но совсем ненадолго, потому что человечество, Кроме меня, никто не спасет, а с другой стороны, Антоха ждать меня, чтобы повзрослеть, тоже не будет. Придется, как это Анна называла умными словечками, находить баланс между личной жизнью и работой. «Поставь меня на землю, я же императрица», – прошипела Елизавета, но по ее глазам было видно, что ей вполне комфортно в сильных руках отца. Очередной раз это подтверждало, что дети всегда остаются детьми, даже если ты одна из самых сильных одаренных мира и императрица огромного государства. Бухич с усмешкой поставил ее на землю. «Слушаю и повинуюсь, ваше императорское величество», – улыбнулся ей. «Здравствуйте, дядя», – подал голос Доброхотов, подойдя сбоку. И вот тут было неожиданно. Бухич нахмурил брови и повернулся к нему. «Все еще продолжаешь убивать людей в момент плохого настроения, племянничек?» Последнее слово он словно выплюнул. А вот тут интересно было посмотреть на алмазного короля. Говнюк он был редкостный, что уж там говорить. Но вот страха или уважения в его глазах я особо не видел, даже в те моменты, когда сильно прижимал ему хвост. Но вот прямо сейчас он понурил плечи, как будто даже уменьшился в размерах. «Прости, дядя, я стараюсь не выпускать внутренних демонов», – тихо прошептал он. На это Бухич громко расхохотался, причем смех его явно не был веселым. «Вот, посмотри на этого мальчика», – он кивнул на Илариона. «Вот у кого внутри демоны, и он держит их в узде, а ты просто избалованный сопляк, которому вселенная дала слишком много ума и сил для такого характера. Хорошо, что моя сестра умерла, не дождавшись момента увидеть, во что ты превратился. Дядя, все совсем не так, ну вот», и Доброхотов показал зубки. Видимо, он был готов терпеть наставления от своего могучего дядюшки, но и у него все-таки, рано или поздно, наступал перебор. Да и что тут говорить, характер, что у него, что у Елизаветы, что у Бухича явно родственный, из той породы, что загнобить кому-то вряд ли удастся. С другой стороны, это может продолжаться вечно, поэтому я вздохнул и выступил вперед. «Алмазный мудак, конечно, тот еще урод», — примирительно начал говорить я. «Вот только и добра для империи он сделал больше, чем большинство так называемой аристократии, вместе взятой. Странно, несмотря на то, что я назвал Доброхотова мудаком и уродом, он сам на меня посмотрел чуть ли не с благодарностью. Вообще-то, и сам имп», — снова сбился я. «Бухич», поправился я, заслужив кривую усмешку от старого императора, «ты сам был свидетелем всего, что он сделал. Да, детей крестить я ему не отдам, да и дружбы у нас с ним никогда не будет. Но, как сильный союзник и безусловный патриот Родины, он будет явно полезен. Цель оправдывает средства. Не так ли, Александр?» С искоркой в глазах посмотрел на меня Бухич. «Мне эта словесная перепалка, честно говоря, поднадоела. Слушай, да хорош умничать уже», в сердцах сказал я, и краем глаза увидел, что и Лиза, и Доброхотов напряглись. Для них он все еще был, хоть и не основным, но императором российским. А для меня это был рефлексирующий старикан с мерзким характером, который умудрялся жить в гармонии с собой, только хорошенько набухавшись. К слову, сейчас он был трезвый и, судя по всему, очень страдал от этого. «Хорош уже демагогию разводить», — сказал я. «Ты зачем-то позвал сюда дополнительных гостей, поэтому давайте быстро обговорим, кто и что хочет. У меня еще дел не в проворот». Я бросил взгляд на усадьбу, а потом повернулся к Ане. «Анюта, солнышко, попроси, пускай гвардейцы сгоняют за кренделем и Арнаутским. Прямо сейчас нужно кое-что подправить в защите поместья». «Защита против теней», — тут же догадался Бухич, глядя на меня задумчиво. «А ведь она у тебя уже стоит. Неужели ты сможешь усилить еще больше?» «Смогу», — сказал я, — «не сомневайся. Попрошу в штаб-квартиру», — махнул я в сторону беседки. «Анечка, зайка моя», — повернулся я к жене, — «попроси Семеновну приготовить закуски. Обедать будем потом». Я взглянул на Бухича и переминающегося в стороне Бурбулиса. И да, никакого алкоголя. Снова насмешливая улыбка Бухича была мне наградой за эти слова. «Ну, в принципе, мне похрен. Как-то слишком резко он из алкоголика превратился в императора, и мне это ни хрена не нравится. Хочет быть императором, пускай валит к себе в столицу. А у меня хозяин и командир только один, это я, Лиза, Оля, Бухич, Максимилиан и я», — дополнил я свое послание. «Все остальные свободны». «Саша, не называй его так», — начала Елизавета. «Да ладно, доченька, я сам ему разрешил. А что здесь такого?» — показательно нахмурился я. «Императрица ты, а это кто?» — махнул я на старика. непонятный человек, который бросил страну в один из самых сложных моментов, после чего чуть не потерял дочь и все свое государство, я покачал головой, а еще он постоянно бухает, так как мне его называть, если не бухичем, ты забываешься, барон, огненная аура Лизы начала ощутимо выбиваться наружу, видимо, все-таки уважение к отцу у нее еще осталось, если ты не успокоишься, то разговаривать мы будем без тебя, я внимательно посмотрел ей в глаза, эта фраза заставила на секунду пламя в императрице вспыхнуть еще ярче, но так же быстро и погасла. Кажется, она уже немного поняла мою природу. Мы сели. Больше всего меня смущала непривычно молчаливая Ольга, которая задумчиво смотрела на всех нас по очереди. Учитывая ее прошлый буйный нрав, было как-то странно и подозрительно. Ну, и Доброхотов не спешил открывать рот, но похоже уже по другой причине, чтобы не привлекать внимание Бухича. В беседку поварята тут же принесли чай, кофе и закуски. Семеновна осталась себе верна, и под понятием закуски маскировался не только обед, но вместе с ним еще и ужин. Я сразу схватил вилку и наколол на нее румяную, истекающую жирком, котлету. Откусил сразу половину. «Ну, рассказывай», — повернулся я к Бухичу. «Какие государственные планы пришли в твою мудрую голову?» «Саша, не ерничай», — скривился Бухич. Я хотел ему ответить что-то едкое, но увидел, что... Похоже, он уже включил переключение из безмозглого и бесшабашного пенсионера-алкоголика в режим императора. В любом случае, я тоже не планировал строить из себя клоуна, поэтому запихнул в рот вторую половину котлеты и ткнул вилкой в следующую. Опасность нависла над всем миром. Начал Бухич медленно, с чувством, с расстановкой, значительно глядя на нас всех. Я же подавился котлетой, и так как рот у меня был занят, я просто положил вилку и поаплодировал временно трезвому бухому императору. «Да что ты говоришь?» «Нет, тут я не мог сдержаться». Бухич нахмурился. Императрица нахмурилась. А вот краешки губ Ольги поползли вверх, хотя она отчаянно пыталась их сдержать. Да и Доброхотов смотрел на меня с пониманием. Я решил продолжить. «Ты сейчас про кого? Про неназываемого? Про Морфея? Про джинов? Или про теневой план? Или про возвращение серых, которое, я уверен, скоро состоится, или про весь трэш, что устроило человечество, воюя друг с другом». Лиза, Оля и Доброхотов посмотрели на меня удивленно, пытаясь понять, о чем я. Но мне же была интересна реакция Бухича, и он не подкачал. «Джины тоже уже здесь?» Нахмурился он несколько растерянно. «Ага, то есть неназываемые Морфей его не удивили. То есть сидящий передо мной человек был знаком с устройством многомерной вселенной. Более того, его познания не ограничивались только этим миром. Сколько тебе лет, вообще? На самом деле, я отложил в сторону вилку и наклонился вперед, опершись на руки, пристально посмотрел ему в глаза. Это не имеет к делу никакого отношения. Я настаиваю, сказал я. Папа Александр, я вас попрошу. Начало Елизавета. Бухич глубоко вдохнул. Я усмехнулся чуть больше, чем считается на самом деле. Меня этот ответ не устраивает, покачал головой я. А другого ты прямо сейчас не получишь, холодно ответил Бухич, глядя прямо мне в глаза. Ну вот, я невольно улыбнулся. Наконец-то хоть какая-то попытка защититься. Я уже думал, что он позволит издеваться над собой безнаказанно. Видимо, он не растерял всю свою гордость. Если со всеми остальными он держится на прошлой репутации, то сейчас со мной придется завоевывать новую. Его аура силы напряглась, и потихоньку начала исходить наружу. Я в очередной раз подумал, как много у него секретов. Я сказал, это не имеет отношения к делу, повторил он. Окей. Поднял я руки, взял вилку, посмотрел на стол, подцепил толстый стейк, который ловко перекинул к себе тарелку. Он удобно разлегся на ней, а я с улыбкой вспомнил выражение моей Анны. Лежит и уши свесил. Да, стейк действительно был больше моей тарелки, но это сейчас мы поправим. Отрезал большой шмат, запихнул себе в рот, кивнул головой, показывая, что я готов слушать дальше. Атланты уже почти готовы ко вторжению, скривился Бухич, косо глядя на меня и обращаясь к своим родственникам. Так получилось, что я узнал об их существовании. Они узнали о том, что знаю я. У меня не было вариантов, но я должен был уйти, иначе бы пострадал не только я, но и вся империя. «Да, дочка», — грустно посмотрел Бухич на Елизавету. «Я не мог с тобой поделиться этим знанием и причиной своего ухода, иначе я подставил бы тебя под удар». Он повернулся ко мне. Вот только уйти-то я ушел, но сделать ничего не смог. Кроме меня, об атлантах знали 4 человека. Двое из них погибли, а двое исчезли. Он сделал паузу, глядя мне в глаза. Погиб Антон Галактионов, второго человека вы не знаете. И эти два, Александр Галактионов и Артем Галактионов. Не могу сказать, что он меня удивил. Что-то подобное я и представлял. Падение моего рода, дело рук атлантов, предположил я. Не совсем, вздохнул Бухич. Во-первых, мы не работали через так называемую организацию, свою полуофициальную структуру. Во-вторых, тут поработали деньги и грамотно направленная ненависть. Твой род не любили, Александр, сильно не любили. Спасибо, я знаю. Кинуть немного денег, столкнуть лбами пару конфликтующих сторон, подлить масла в огонь. Это они прекрасно умеют, при этом помощь неназываемому. Тут уж двойной джекпот. Бухич откинулся на спинку стула. Если бы Антон Галактионов не остановил первую волну роя, то человечество было бы уже уничтожено. Если бы Александр Галактионов не сделал того, что он сделал, вокруг сейчас бы бегали живые трупы, хмуро продолжал Бухич. А если бы Артем Галактионов не поступил так, как он поступил, то атланты уже захватили бы этот мир. Теневой план присоединил бы этот мир к себе, и живых людей не осталось здесь, в принципе. Я, между делом, отметил, что он называл серых «роем». Это еще одно подтверждение того, что он не так и прост. С Александром более-менее понятно, с Антоном тоже, покачал головой я, чем вызвал удивление в глазах у Бухича. А вот с Артемом мне нифига не понятно. Он внимательно смотрел мне в глаза и грустно улыбался. Артем, он развел руками, он просто уничтожил первую базу атлантов, откуда готовилось вторжение, но при этом погиб сам. Вот оно как, то есть сейчас они перебрались на новое место, протянул Бухич. Первый раз они недооценили человечество, за что чуть не поплатились, а человечество заплатило непомерную цену в размере уничтожения гордого рода, твоего рода. Часть гвардии Галактионовых, которая не полегла в Арктике, погибла при нападении на атлантов, уйдя с Артемом Галактионовым в последний поход. Но, что было дальше, я так понял, ты откуда-то знаешь. Кстати, откуда? Он внимательно посмотрел мне в глаза. У всех свои секреты, пожал я плечами. Я все еще не понимаю, как с ним разговаривать. Он долгое время жил с нами, надо сказать, много помогал, но и видел он всего предостаточно. В принципе, он знает про мой род больше, чем кто-либо другой в этом мире, напрямую не связанный с моим родом. Если он не понял, что медоед приходит в себя, что он является кладезем полезной информации, значит, пока ему лучше не знать. То есть, я правильно понимаю, ты просто прятался и чего-то ждал? Первый раз за весь разговор Бухич усмехнулся. Я ничего-то ждал, я ждал конкретно тебя. Неужели ты думаешь, что с Бурбулисом мы встретились случайно, и я не понимал, кто он такой на самом деле? Не думаю, сказал я. Но откуда ты знал, что я появлюсь? Вселенная мне подсказала, загадочно улыбнулся Бухич. Снова удивленные взгляды его родни, и снова улыбка вылезла у меня на лице. Становится все интереснее и интереснее. А если чуть конкретнее, Вселенная мне также подсказала, что говорить тебе и в какое время. И сейчас еще не время. Прямо сейчас Бухич, похоже, потешался надо мной. Это выглядело очень нагло, а все остальные вообще не могли ничего понять, если бы не одно «но». Я понимал, о чем он говорит. Как раз этого объяснения мне было достаточно. Ну, как достаточно? И что же вдруг произошло? Мой косяк, вздохнул Бухич. Я видел, что твоя маленькая армия развивается семимильными шагами. Я решил слегка обновить информацию об атлантах, чтобы понимать, с чем нам придется столкнуться. Он взглянул на меня с усмешкой. Или у тебя были совсем другие планы? Хотел мирно существовать со всеми другими существами в этом мире? Даже не собирался, сказал я, хотя он меня подловил. В голове у меня такая мысль была. Не люблю, когда мне кто-либо, кроме кодекса, указывает, что делать. Бухич здесь молодец, хорошо считывает эмоции. Вот только я тоже не сидел просто так на заднице. Я поднял кое-какие связи, рассчитывая на то, что некоторые члены организации падки на золото и некоторые услуги, которые я могу предоставить. Но все гораздо хуже, чем я думал. Если раньше людей в организации было большинство, то сейчас на всех руководящих постах поголовно личинки, а некоторых из них даже я не смог определить. Я кивнул головой понимающе. Да, тени, те еще затейники. Высшие тени подселяются к человеку настолько незаметно, что сам человек не понимает, что он уже под контролем твари, и определить это было чрезвычайно сложно. У Бухича не хватило знаний, у меня точно хватит, и да, я уже их всех просканировал, но походу, придется теперь устраивать периодические проверки. Вообще, теперь уже и тени, и морфи ведут грязную игру, и не каждый человек сможет им противостоять. Что ты думаешь, как они будут действовать? И главное, когда, спросил я Бухич, они еще не совсем готовы, они, так сказать, теряют разгон. Рой загнали обратно к себе на планету, у неназываемого угрохали всех эмиссаров. Морфий возник неожиданно, и ты еще что-то упомянул про джинов. Они угрозы не представляют, перебил я собеседника. Хорошо, если так, ответил Бухич. Думаю, что прямо сейчас атланты не нападут, но охоту за мной устроит, потому что я точно знаю, где они находятся. Он посмотрел на меня. Судя по твоим глазам, мне кажется, что и ты знаешь. Я согласно кивнул. Не точно, но при желании я это узнаю. Я тебе подскажу, сказал он, и повернулся к своим родичам. «Странный разговор, не правда ли?» «Еще мягко сказано», сказала Лиза. Доброхотов просто согласно кивнул. «Расскажу вам чуть более подробно, но не сейчас», сказал Бухич, глядя на меня. «Александру не хочется повторяться, он это все знает. Для вас это будет новостью». «Откуда он-то все знает, дядя?» нахмурился Доброхотов. «Секреты роды», так Галактионов всегда говорит. «Верно», рассмеялся Бухич, «но дело не в этом. Саша, он повернулся ко мне, мне нужна такая же защита, как у тебя, что бы ты ни придумал, в императорский дворец, цена не имеет значения. Поможешь?» Я задумчиво почесал подбородок, который уже надо бы побрить. «Думаю, да», задумчиво сказал я, увидев недоумение на его лице. «Я не набиваю цену, тем более», сказал, «что не в деньгах дело. Есть кое-какие ингредиенты, что мне понадобится, и которых у меня сейчас нет. Это не проблема. Мы купим все, что надо», сказал Бухич. «Это как раз-таки проблема». Я усмехнулся и пододвинул к нему планшет, на котором было открыто сообщение от моей супруги. Там было написано: «Организация только что назначила награду за голову каждого члена рода Галактионовых. Угадай, сколько стоит твоя голова?» Бухич расстроенно покачал головой. «Ага, ну значит, черный рынок для нас закрыт полностью. Можно?» – спросила Елизавета, и тут же посмотрела на меня задумчиво. «И сколько же стоит твоя голова?» «Без понятия. Ты видишь, они со мной в угадайку играют. Можем сделать ставки». «Да, все хуже, чем я думал», – сказал Бухич. «Кажется, они поняли, с кем имеют дело. Есть понимание, как они это сделали». «Понимания нет, предположение есть», — сказал я. «Я убил всех разведчиков. Но, судя по всему, за битвой наблюдал сам патриарх. Если не знать, где его искать, то я его не достал бы. Почему же он не вышел и не разобрался с нами?» — нахмурился Бухич, опять же не удивившись странному термину. «Подозреваю, он что-то увидел, с чем не захотел связываться», — хохотнул я. «Это при том, что по спине у меня пробежали холодные мурашки. Если это был действительно теневой патриарх, он понял, что я охотник. Но вот чего он не понял, так это того, что сил у меня сейчас маловато. Смог бы я с ним справиться? Ну, как говорит Сара Абрамовна, такое. А с другой стороны, улыбнулся я знаю, чем мы займемся». «И чем?» – спросил меня Бухич. «Просто добудем эти нужные нам ингредиенты и сделаем этот мир чуточку безопаснее. Здесь находятся одни из самых сильных одаренных империи. Я думаю, Пушкин, Алексеев также будут не против присоединиться. У меня в подвале сидит еще один индивид, который молит об имперской милости. Этот гондон, так-то, еще похуже, чем наш милый Максик», улыбнулся я, глядя на Доброхотова. «Но, при этом, гондон такой же сильный. Так что можем организовать что-то вроде штрафного батальона. Ну, это если ты, конечно, Лиза, одобришь. Может, его проще казнить?» Лиза вопросительно посмотрела на меня. «В общем, если в двух словах, так, значит, вот что мы делаем сейчас», я хлопнул в ладоши. «Сейчас мы покушаем, поспим и пойдем зачищать иркутский эпицентр. Пришло время навести порядок в собственном доме». «В смысле, я виноват?» Оторопел я от такого расклада, который выдал Бухич. «Стоп, а ну-ка, дыхни». «Допил, я пил». «Словно сам этого не знаешь», вздохнул Бухич, смешно махая руками, словно и не император вовсе. «Но это и правда твоя вина. Тут я согласен с моим дрожайшим родственником», едва усмехнулся Доброхотов. «Барон, который в одиночку ломает устои страны. Это, конечно, имеет свое влияние на этот мир. Так, стоп, замахал я руками. Давайте не спихивать на меня всех собак, тем более, блохастых. Сами тут развели беспорядки, да до такой степени, что пришлось вмешиваться мне. Все дружно заржали. Собственно, мы уже поели и немного попили. Вот только Бухич, походу, имел определенные сложности с резким переходом в трезвую жизнь. Поэтому он, на пару с Бурбом пропадал ненадолго. Ну как ненадолго? Полчаса для этих двоих было подобно вечности. Сейчас мы сидели на большой веранде с бокалами в руках, и прямо сейчас передо мной сидел старый добрый Бухич. Хорошо это или плохо? Ну, война план покажет. Извини меня, Александр, но твое личное дело занимает в моем дворце отдельную комнату. Где тебя только не носило, и чего ты только не делал, это уже подала голос немного раскрасневшаяся Елизавета. Паршиво работают. Что, прости, переспросила меня Лиза, которая не поняла, о чем это я. Говорю, что хреновая у вас разведка, раз только одна комнатушка, и та маленькая, я бы назвал ее кладовкой. Я, и правда, знал, о чем говорю, так как был осведомлен об этом месте уже давно. Мне его показал Шнырька, и долго ржал с не самых удачных фотографий, которые у них были. Информации у них хоть и было много, но, в большинстве своем, она была бестолковой. Для примера, там были запечатлены целые недели из моей жизни, которые удалось запечатлеть в самом начале моего появления здесь, где я обедал, с кем встречался, что и кому сказал на приеме перед дуэлью. Ну как есть, надула императрица свои губки. Самое интересное, что я просто спросил у Буха, какого хрена, вообще, мной заинтересовались атланты, не верил я, что они пришли только за ним, вот вообще не верил. Ну, а он поступил, как всегда, вместо того, чтобы дать нормальный ответ, просто сказал, что я сам во всем виноват, и свалил с Бурбулисом перетереть. Перетерли, блин. Вообще, я не так представлял себе эти семейные посиделки. Вечно язвительный Доброхотов даже не шутит, и больше молчит. Кажется, дядя его сильно прессанул до ужина, без моего присутствия. Лиза большую часть времени не отрывает от отца задумчивый взгляд, а Ольга ведет себя так, словно ничего не случилось. Так получилось, что наша компания разделилась на две части. На веранде сидели я и вся императорская родня, а в беседке – мои жены, Ларик и Эмика. Конечно, может показаться, что Эмика и Ларик тут лишние, но мы с Бухом вчера поговорили, и нам нужна была именно Эмика, которая передаст послание своему отцу. Послание лично от Буха. В общем, я готов, наконец выдал базу Бух, когда допил очередную бутылку. В первую очередь я тут подумал, атланты атлантами, но должен извиниться перед тобой, Лиза, и тобой, внучка, за то, что вот так пропал, и к черту оправдания. Эй, возмутилась Ольга, а почему ты меня не по имени называешь? Хоть Ольга и задала вопрос, но ее дед решил не отвечать. У него в голове сейчас явно крутилось много разных мыслей, которые он тщательно подбирал. С другой стороны, уже столько было выпито, что в этом я не так сильно уже и уверен. Дальше я должен сказать, что хоть и извиняюсь, но делаю это не искренне, а вот теперь он снова стал похож сам на себя. Я понимаю ваши претензии, но, я ж объяснил ситуацию. И, вообще, почему все ваши претензии обращены ко мне? Может потому, что ты нас бросил? Сколько боли и злости снова было в голосе Лизы. Бросил, кивнул он серьезно ей, передав в ваши руки страну в не самом плохом состоянии. Вот за твоего мужа я должен извиниться. Впрочем, я исправил эту оплошность. Убив его, начало было Лиза, и остановилась, а затем продолжила. Ладно, за это спасибо, хоть эти действия и привели к войне. Довольно интересной войне, весело рассмеялся Доброхотов. Правда, долго его смех не продлился под взглядами Буха и Лизы. Понял, молчу, сделал он жест пальцами, словно закрывает свой рот на замок. Доброхотов нервничал, и сильно. Максимилианка, как всегда, воинственный и не смешной, едва усмехнулся Бух, а затем повернулся к внучке. А вот твои успехи меня радуют, хоть это и не твоя заслуга. Хм, вот я слушаю его сейчас, и понимаю, что он не самый идеальный отец и дед, и хорошо понимаю, о чем он говорит, но, это, в некотором роде, жестоко. Его внучка и дочь не идеальны, а он, в свою очередь, не дает им права на ошибки. Вообще-то, я только дал ей направление, а дальше она уже сама, решил вмешаться я. Верно, согласился он со мной, но не будь она избалованным ребенком, то ничего этого и не было бы. Самое смешное, что его слова Ольгу уже не волновали. Она, после того, как вернулась, стала совсем другой. Даже сюда она прибыла без своего оружия, а ведь раньше никогда с ним не расставалась. Стала спокойнее и отрешеннее, а также, временами, поглядывает в телефон. Мне было интересно, что она там делает, а потому попросил Шнырьку посмотреть. Думал, ей просто скучно с нами, а она там участвует в государственном совещании, хоть и в электронном виде. Хм, хотел бы я знать, сколько в том осколке ее били по голове. Прекрати, стараясь не сорваться, вмешалась Лиза. Да, мы не идеальные, но и ты тоже не отец и дед года. Ты права, кивнул он ей. Наверное, в этом всем, что происходит, есть и моя вина. Наверное, хором выдали все, кто находился в комнате. Бывший император только обвел нас всех своих взглядом, а затем кивнул, показывая нашу правоту. Мои методы оказались не самыми лучшими. Я дал вам полную свободу и возможность жить своей жизнью, принимать собственные решения. Вынужденно, как я уже сказал, но тем не меняя. Ты бросил нас, покачала головой Лиза. Вот же, заладила, бросил и бросил, стал злиться Бух. Верно, я вас оставил, и это было не пустое имение с голыми стенами и долгами. Я оставил вас в сильнейшей империи с мощной и боеспособной армией, крепкой экономикой и перспективами на будущее. Как же грустно улыбнулась Лиза после его слов. Вот только вся эта стабильность держалась на тебе, и когда ты ушел, все стало рушиться. Я понимал, к чему ведет Бух, а вот Лиза и Ольга не поймут. Ведь они сейчас считают, что являются пострадавшей и травмированной стороной. Брось я сейчас Антоху, и что будет? Даже если это будет ради ордена, поймет ли он меня лет через 20? Конечно же, нет. Он не поймет, как я мог все бросить и уйти, и плевать на долг по той причине, что всегда есть выбор. И это не тот выбор, который часто сами себе рисуют глупые люди. Пойти или не пойти, можно забрать всех с собой или справиться быстрее. Но это рассуждает Сандр, который имел вес и мог изменять многие планы в самом их зародыше. Ты много раз проклинала меня по ночам, спроси внезапно он у Лизы. Бывали такие дни, не стану скрывать. В такие дни ты хоть раз подумала про мои желания и чувства, или хотела, чтобы я вернулся и снова взял власть в свои руки, сняв тяжелую ношу с твоих плеч. Лиза не ответила, но здесь и не нужно было. Раз ты не хочешь и не справляешься, то почему этим должен заниматься я? Я долго правил, слишком долго, и всегда, на этом он замялся. Всегда мечтал про пенсию, на которой смогу делать только то, что нравится мне. И когда я этого, хоть и вынужденно, но добился, то вдруг всем срочно нужен стал. Ну уж нет, я тебя воспитал и обучил не только управлению страной, но и секретами рода. Рода, который, снова замялся, который имеет своих секретов не меньше, чем Галактионовы, и я очень удивлен, почему ты ими не пользуешься. Хотя, кровь ты уже пробудила, хвалю, хорошая вещь. Бухич так зажигательно это рассказывал, что я сам чуть не расплакался. Вот что означает прирожденный оратор. И все было бы хорошо, если бы я его не знал. Пенсия, прятался от атлантов и случайно спился. Хах, я нуждаюсь в помощи, не для себя, для империи. Кажется, она подбирала Елизавета нужные слова. Умирает, хмыкнул он. Тебе только так кажется, дорогая. Такое происходило в истории нашей державы множество раз, и ты сама это прекрасно знаешь. Не может империя умереть, хотя бы потому, что наши люди умеют в критический момент взяться за голову, а не только жрать. Но слово пить он не сказал. Кажется, не так я представляла себе этот день, задумалась с улыбкой Ольга. Можно я пойду прогуляюсь, и через часик вернусь? Деда, ты же не пропадешь снова? Пропаду, но чуть позже. Пока у меня есть некоторые дела, нужно все же замуж тебя снова выдать. Я аж вином подавился после последних его слов, и того тона, которым это было сказано. Меня просто обалдела Ольга. Ой, он понял, что сказал что-то не то, и перевел свой взгляд на Лизу. Тебя замуж. Вот, теперь все правильно. Глава 18. Как все гости разъехались, я и сам не понял. Все планы были на столе, и теперь только нужно было их осуществить. Не все решили ходить в разломы для добычи ингредиентов для нового теневого щита, что взялись конструировать крендель с Арнаутским. Хотя уехали не все, Ларик и Эмика остались. Главное, что Эмика должна лично передать весточку своему отцу от Бухича и Лизы, а она тут сидит, и с Лариком блины лопает. Вернее, он лаймы, а она блины. Японки интересные, и ей уже начинают завидовать остальные девушки в имении. Она ест и совсем не поправляется. Для Семеновны, кажется, это стало личным вызовом, и та поклялась, что хоть пару килограмм девушка за это время наберет. «Дорогой, а ты не собираешься тоже отправиться по своим делам?» — вдруг спросила у меня Анна, которая последние минут 15 молча стояла возле окна в моем кабинете. «Пока нет, я еще не завершил защиту нашего имения», — отвечаю ей, задумываясь. «На самом деле, я уже сделал не так уж и мало. Арнаутский и Крендель хорошо постарались, насколько хватило их сил. Будь здесь настоящие орденские артефакторы, конечно, было бы веселее. Но, как говорится, раз нет-нет, значит, нет». Однако меня грыз маленький червячок сомнений. Тени – такие создания, что в любом месте могут найти небольшую щелочку и попытаться протиснуться сюда. Вот из-за имения я уже не был так уверен. Сколько защиты не вешай, а она все равно не чета тому, что было у меня в прошлом мире. Единственное, что у меня точно осталось, это мой океан душ. Понятно, ты уж постарайся, — улыбнулась мне жена. Не хочу, чтобы за мной кто-то подглядывал из тени. А я пока к бабушке съезжу, туда и обратно. Нужно показать ей некоторые бумаги, связанные с новыми проектами. Анна вышла из комнаты, оставив меня в еще более глубоких раздумьях. А ведь и правда, сюда может протиснуться теневой диверсант, и даже сейчас мне будет не так просто его заметить. Или теневая слизь, вот это уже полная мерзость. А если еще высокого класса, то, хм. Я задумался и позвал Шнырьку. «Мелкий, лови энергию. Проверь еще раз все имение и прилегающие к нему земли», — дал ему команду. «А-а-а-а-о, кайф-ф-ф». От удовольствия Шнырька аж зажмурился, когда сладкая энергия мощи потекла по его каналам. То, что я сказал, сладкое, это была чистая правда. Именно такой является любая энергия для тех, кто живет в тени. Их можно сравнить с медвежатами, которые ищут пчелиные улья для того, чтобы полакомиться вкусным медом. И плевать им на высоту, на которой находится тот улей, и на опасности, что встретится по пути. У медвежонка нет препятствий, а только путь к меду. Такие, как Шнырька, уникальны. Они могут ощущать вкус не только энергии, но и земной еды. Теням не настолько повезло, как Мелкому и его сородичам. Они могут ощущать на вкус только мясо и энергию. А вот Шнырька открывает для себя новые вкусы, ведь таких не найти на теневом плане. Если задуматься, то планов много, очень, и даже охотники не все их знают, и в каждом действуют свои правила и законы. Но что знают точно охотники, так это о преимуществах нормальных миров перед этими планами. Только в таких мирах, как этот, можно почувствовать весь спектр человеческих удовольствий. Видел я одно разумное существо из плана, о котором даже у нас в Ордене не принято было вспоминать. То существо было великой силы, но больше отличалось определенным разумом. Оно было настолько разумным, что однажды нашло Эдварда Рататуя и попросило пройти с ним и посмотреть, как он будет умирать. Существо, которое знало, ой, как много секретов Вселенной, просто умерло на безлюдной полянке с одним лишь зрителем, проткнув каждое из своих сердец клинком, сделанным из сердца звезды. Последние его слова были: «Это несправедливо. Вы такие слабые и глупые, но такие счастливые. В этом и есть счастье и проклятие жителей стабильных миров, и не только. Всякие иномирные твари рвутся сюда изо всех сил. Хотя и это неправда. Вернее, не все рвутся, но тех, которые так поступают, хватает, чтобы казалось, что все». Не прошло много времени, и вскоре Шнырька появился и доложил, что все вокруг чисто. «Но меня все равно не покидает дурное предчувствие, словно за нами постоянно наблюдают. Ну не могут тени так просто отстать. Я сражался с ними довольно долгое время, чтобы запомнить, как те действуют. Им плевать на потери и прочие проблемы. В то же самое время они умеют добиваться своего. Даже есть мысли, что по угрозе они стоят даже выше, чем неназываемый. Сложно понять, сколько планет они захватили, ведь после этого они забирают планету в свой теневой план, и все, она перестает существовать. К слову, еще вспомнилось, что теневые планы могут воевать между собой. Если попытаться описать все те знания, которые у меня есть по жизни Вселенной, то, полагаю, мне хватило бы на десяток книг про все это. Тысяч в смысле. Ладно, это начинает меня бесить. Я ощущаю, что за мной наблюдают, но не могу понять, откуда. А потому пойдем на крайние меры. Идем со мной. Увидишь своего родича, говорю Шнырке и прохожу через тень. Вышел на крыше одной из башен, которая служила смотровой площадкой, а в боевой своей форме еще и местом базирования установки Иерихон. Затем, недолго думая, кинул себе под ноги одну простую магическую конструкцию, которая играла роль некоего маяка для теней. Если здесь есть слабые, но очень хитрые тени, то они не смогут устоять. Но ничего не случилось. Обидно, однако. Одна из фишек теней, так это их ранги и способности. По факту, самого низшего ранга тень может быть отличным разведчиком, которого не сможет обнаружить даже Шнырка. У них не всегда зависела сила от мастерства. А если усилить? Спросил я сам у себя. Шнырка сразу стал оглядываться и отрицательно мотать головой, так сильно, что как бы у него голова не оторвалась, показывая, чтобы я этого не делал. Он помнит, как мы проворачивали этот трюк раньше, и что может произойти. С одной стороны, это может закончиться плохо, а с другой, так будет даже веселее. Я стал постепенно вливать энергию в свой конструкт, и в воздухе стали летать сладкие ароматы липы, а он сам слегка подрагивал. «Отец, что ты здесь делаешь?» «Решил побаловаться с тенями?» Сказал вошедший сюда Ларик. «Можно я с тобой?» «Можно», кивнул ему. «Аймика не будет против?» «Она, мы не», лицо парня залилось краской. «Не будет, ведь она понимает, что иногда мне нужно пропадать». «Эх, Ларик, как же ты повзрослел, а еще совсем недавно был совсем мальчишкой». «Понял», киваю ему и улыбаюсь. «Сейчас здесь может быть жарко, а потому, если что, помогай. Надеюсь, ты не забыл, как убивать теней». «Не забыл», довольно улыбается он. «Патриархи будут, да кто их знает», пожимаю плечами. «Тут вообще непонятно, что я могу вызвать». Дальше я ушел в свои расчеты, продолжая вливать энергию. Когда играешься с теневым миром, то нужен предельный контроль, чтобы не накосячить. Уж слишком дорого эти косяки потом могут стоить. «Кажется, идут», комментирует Ларик, что чувствует. «Не кажется, а таки идут», снова улыбка и прибавка энергии. Шнырка слегка нервничает, и по нему это видно. Не любит он конкуренцию, и оттого слегка скалится. Может натравить его на кого-нибудь. Ах, да, он же пацифист, который временами забывает об этом. Когда энергия в структуре была практически на своем пике, и больше вливать в такую слабую магическую конструкцию уже было нельзя, мы стали просто ждать. Первые твари явились достаточно быстро, и так же быстро умерли от руки Ларика. Всего лишь десяток, мало, лениво зевнул Ларик, улыбаясь. Если так и дальше будет, то я успею еще парочку лаймов съесть. Угу, успеешь, спокойно говорю ему, а потом обернись. Не послушался меня Ларик и обернулся сразу. Лайм выпал из его рта от удивления. Это что такое, отец, ты весь план сюда призвал? Вопросительно посмотрел он на меня. Почти, киваю ему, этот теневой план в Иркутске прятался, готовясь однажды напасть на меня. Теперь моя версия точно подтвердилась. То нападение было, скорее, проверочным и осторожным. Подобрали носителей даров против нас и натравили их. Вот только они не понимали до конца, кто я такой. Самое интересное, почему они не направили больше теней. Но, скорее всего, ответ тут прост. Еще очень рано, чтобы засветиться.